175 тысяч долларов, — с уважением произнес Хоус. 175 тысяч долларов, — повторила Ревек. Таким образом, — спокойно сказал отец Дегзиль, — мистер Джемини Гуинет должно быть теперь один из самых крупных богачей в Соленом озере. Донни Фан испуганными глазами смотрел на иезуита. — Я не назвал вам его имени, — сказал он. — Это правда, — успокоил его отец Дегзиль. — Но я знал, что один только дом в Соленом озере построен из жернового камня, так что угадать было нетрудно. Хоос принял задумчивый вид. — Джемини Гуинет? Это имя мне неизвестно. А между тем его носит один из самых видных ваших единоверцев, мой дорогой мистер Хоус, — сообщил Донни Фан. — А, — небрежно сказал отец Дегзиль, — значит, преподобный Гуинет принял мормонство? — Милостивый государь, — продолжал Донни Фан, — мистер Гуинет, я должен сказать вам это, был, когда я приехал в Соленое озеро клиентом банка Кинкит. Но после визита, который я ему сделал, стал клиентом банка Хьюиса. Но 3 недели назад он снова доверил свои дела банку Кинкит. — Благодарю вас за эти подробности, — сказал иезуит, — хотя с первого взгляда я не понимаю, какое могут они иметь отношение к вопросу, который вы мне задали. Конечно, никакого. Я просто хотел убедить вас в полной корректности персонала банка Хьюиса. Мистер Гуинет вышел из числа наших клиентов, и мы более не связаны относительно него профессиональную тайную, — подсказал отец Дегзиль. — Благодарю вас. И так он перешел в мормонство. — Да? — У него несколько жен. — По последним сведениям, 3. Полная гармония, конечно. С 2 из них — да. Но что касается 3-й... Что же? Да была-таки история. Вы подумаете, что я сплетник? Нисколько. А чтобы вы не нашли меня самого чересчур любопытным, я расскажу вам, в чем дело. Я был знаком с миссис Гуинет. Я часто встречался с нею в Соленом озере. В прекрасной вилле из жернового камня, может быть? С тонкой улыбкой спросил Донни Фан. Вы угадали. Но в таком случае вы знали миссис Гуинет номер 2, имя которой Анна. Именно с нею-то и были истории. Удивляюсь, сказал иезуит. Миссис Гуинет... Миссис Ли, как ее звали, когда я был с ней знаком, особо характера, скорее спокойного, и я удивляюсь. — А тем не менее, это правда, — сказал Донни Фан. — Еще нет месяца, как она собиралась бежать с американским лейтенантом, чьей... — Простите, пожалуйста, миссис Хоус. — Любовницей она, как говорят, была. — Какой ужас! — — воскликнула Ревек. — Вы меня удивляете. — Вы меня очень удивляете, — повторил отец Дегзиль. — Я говорю только то, что было, — настаивал Донни Фан. — И что же, побег не удался? — спросил иезуит. — Губернатор Каминг хорошенько пробрал лейтенанта, и тот отказался от опасного проекта похищения замужней женщины, — пояснил Донни Фан. — Есть же женщины, которые ничего не стоят, — возмутилась миссис Хоус. — Это, может быть, много страдало, — сказал иезуит. — Но поговорим о чем-нибудь другом. —